Я кивнул нашему дневальному, совершенно лысому маленькому аварцу. Мы отошли с ним в сторону и молча закурили. «Смотри, Абу-Бекр», — сказал мне старик шепотом. Я однажды объяснил ему, что так звучит на арабский лад мое имя, и он считал меня вроде полумусульманином, потому что я знал Коран и начало намаза. Пришел твой знакомый профессор, большой ученый. Что он рисует? Что? Говорит, скоро будет затмение солнца, считает, сколько осталось дней. Только ему надо очень большая доска. Завтра ему сделают в доце. Не знаешь, откуда у него брюки, пиджак? Ребята дали, а Хомич еще и сотенку. Как же, такой большой ученый человек и совсем без денег. Сейчас пойду принесу ему ужин. Повар больничная дает запеканку. Кашу он есть, наверное, не будет. Смотри, только Казбек курит».